Часть седьмая. Вместе с Бартоломео и двумя другими моряками, Джузеппе Лорано и Вудро Крейгом, которым тоже наскучила сухопутная война, я покинул армию шведского короля и, забрав с собой мать, отправился в Южную Францию. Впятером мы поселились на некоторое время в Марселе, где моя мать вступила в свой первый и последний законный брак. Мужем ее стал Бартоломео Грелли, открывший табачную лавку в порту. После мирной и непродолжительной совместной жизни оба они умерли в один год от холерной эпидемии. Когда я впервые появился в маленьком домике на окраине Соренто, Анжелика баюкала пятилетнего Антони Ченни, родившегося вскоре после смерти Родольфа. Доротее шел уже 15-й год, и она обещала стать настоящей красавицей. Увидев меня, она завизжала и повисла у меня на шее. В доме царила неприкрытая нищета, и мой приезд спас семью от гибели. Вместе с друзьями, Лорано и Крейгом, я починил домик и даже отыскал на берегу старый баркас Родольфа. Потом накупил нарядов Доротее и Сластию и брату Антони. Но на этом и кончились остатки монет, бренчавших в наших карманах бывших солдат шведской армии. Через несколько месяцев я с обоими друзьями направился в Ливорно. И здесь узнал, что Габриэль Малетти уже вышел в отставку и живет в собственной загородной вилле. Проникнуть туда и беспрепятственно привести сеньора Малетти в горы не составило для меня и моих друзей особого труда. Здесь, в укромной пещере, я напомнил сеньору Габриэлю некоторые эпизоды из прошлого. И сеньор признался во всем, не преминув, однако, упомянуть об участии хозяина отеля в присвоении имущества моей матери. Чтобы не утруждать себя вычислением сложных процентов и прочими скучными расчетами, я определил размеры понесенного ущерба чисто рыцарским глазомером и в результате привез из банка 5000 скуди по чеку, подписанному Малетти. Затем мы распаковали чиновника и привязали его к седлу коня. Опытный в обращении с кожаной плетью, я повторил на спине привязанного сеньора все уроки богословия, испытанные некогда своей собственной спиной, благодаря воспитательному рвению приютского падре. Затем мы стегнули коня, и он умчался со своей драгоценной ношей, и судьба сеньора Малетти стала нам глубоко безразлична. Хозяина же отеля я собственноручно повесил на ламповом крюке посреди номера его собственного заведения. А вот падре-каноник обители святой Мадалены скоропостижно скончался от несварения желудка, о чем я узнал через несколько дней, посетив инкогнито сие благословенное место. Очень скоро от Ломбардии до Сицилии разнеслись слухи о шайке бандитов, неуловимых и беспощадных. Они внезапно появлялись среди белого дня в самых неожиданных местах и исчезали бесследно. Юная красавица Доротея Ченни к зависти подруг стала одеваться, как маленькая принцесса. Когда Дороти призналась матери в своей любви к бандиту Джакомо, Анжелика перекрестила дочь и целый вечер простояла на коленях перед ликом Пречистой Девы. Более 2 лет наша троица безнаказанно бесчинствовала по Италии и Южной Франции. Но, наконец, рота королевских егерей прижала нас к берегу в одном из заливов Сицилии. Патроны кончились, и не было иного выхода, как прыжок в море с обрывистой скалы. В это время в заливе появилась длинная шхуна с грязными бортами и черной тряпкой на гафеле вместо флага. Человек с повязкой на глазу стоял на мостике. С берега затрещали частые выстрелы, однако нам троим удалось благополучно достичь шхуны, и капитан Бернардито Луис вскоре сделал меня своим помощником, Джузеппе Лорано штурманом, а Вудро Крейга боцманом «Черной стрелы». Три года крейсировал Бернардито в Средиземном море, а затем, с трудом проскочив Гибралтар, ушел в Индийские воды. И вот наступила ночь на 19 апреля 1768 года, когда пиратская шхуна овладела бригантиной Афейра. На рассвете пали последние защитники бригантины. В мою каюту на «Черной стреле» была отнесена бесчувственная Эмили и отведен полумертвый от страха Мортон. Тело тяжело раненого защитника Эмили, сэра Фредерика Райленда, осталось на Афейре, рядом с трупом старого мистера Натаниэля Гарди. С севера надвигалась черная стена урагана. Связанные друг с другом бригантину Афейра и шхуну «Черная стрела» закружила и понесло, как яичные скорлупки в водопаде. Люди задыхались. Дышать стало нечем, ветер был плотнее воды. Три мачты «Черной стрелы» обрушились на Афейру, спутав такелаж и рангоут обоих кораблей в беспорядочный узел. Команда, попытавшаяся было разъединить корабли, была смыта за борт, и суденышки оказались полностью предоставленными ветру и волнам. Прошли сутки. Ураган пронесся дальше, швырнув под конец корабли на подводный риф. Корпус Афейры уцелел, а «Черная стрела» оказалась насаженной на подводную скалу, как цыпленок, на вертел. Положение «Черной стрелы» было безнадежно. Бернардито собрал команду и объявил ей свое решение — перегрузить все имущество на Афейру и попытаться на бригантине достичь земли, виднеющейся на горизонте. Команда шхуны перетащила свои пожитки на Афейру, и Бернардито в сопровождении своего верного Педро в последний раз пошел в обход по своему старому кораблю. В моей каюте они обнаружили Эмили. Педро подхватил ее, как былинку, и понес вслед за капитаном. Тем временем мы на Афейре уже успели сбросить за борт тело мистера Натаниэля Гарди. В ту минуту, когда Педро, держа Эмили на руках, вступил на палубу бригантины, мы с боцманом Бобом Акулой уже раскачивали над бортом бесчувственное тело сэра Фредерика Райленда. Эмили рванулась и кинулась к своему жениху. «Он жив?» — закричала она. И Бернардито, хмуро взглянув на меня, велела тащить раненого на корму. Более суток добиралась бригантина до безымянного острова. В ночь на 21 апреля судно обогнуло остров с запада. Бернардито решил посадить Афейру на мель у прибрежной косы, чтобы с отливом обнажить ее днище, дававшее сильную течь, и подготовить корабль к дальнейшему плаванию. А я позвал Мортона в нижнюю каюту и потребовал бумаги, которые стряпче держал при себе. В моей голове стал складываться дерзкий план. Бернардито тем временем сел в шлюпку с двумя гребцами и пустился вдоль побережья, чтобы найти более надежную стоянку, предварительно приказав мне пока выгрузить драгоценности на берег и спрятать их среди скал. Я выбрал небольшую расселину, куда мы перетащили ящики со слитками серебра, самоцветными камнями, с шелками и прочими товарами из трюмов Афейры. Последний ящик был перетащен в ту минуту, когда из-за утеса показалась шлюпка Бернардито. Гребцы очень спешили. Не успел Бернардито выскочить на песок, как из-за утеса появился французский корвет, который гонялся за нами последние несколько месяцев. Мы оказались в ловушке. Позади громоздились неприступные утесы, а впереди враг и море. Спасение сулила только ночная темнота. Под ее покровом нужно было уходить вплавь, чтобы скрыться в глубине острова. Бернардито уже стоял на борту и указывал людям их места в бою. Обе небольшие пушки Афейры смело ураганом, но выбора не было. Когда корвет подошел на расстояние полутора кабельтовых, он открыл бортовой залповый огонь. Бернардито упал с борта бригантина, и на косе поднялась паника. Пушки французов изрешетили и зажгли корабль. Тогда грянул дружный залп из ружей. Солдаты расстреливали нас методически и хладнокровно. Густой дым заволок палубу, и я решил, что капитана убило. Осматриваясь, я заметил неподалеку небольшой куст в расселине скалы. И позади куста, на обращенной к морю стороне утеса, маленькую пещеру. Одновременно сквозь дым я увидел девушку и лысого толстяка, ползком волочивших по песку своего раненого спутника. Ее мужество удивило даже меня. Леопарда Грелли. Я показал ей глазами на пещеру за кустом. «Там можно спастись», — сказал я. Выступ скрывал пещеру. И от стрелков, и от пушек корвета. Но чтобы добраться до нее, нужно было преодолеть полоску суши, затем проплыть немного до скалы, а главное — подняться из воды на высоту 6-7 футов. Веревка. 10 ярдов веревки. Вот от чего зависело сохранение жизни. С кинжалом в зубах я пополз к пылающей бригантине. До корабля оставалось шагов 50. Последний пушечный залп грянул в ту минуту, когда я уже достиг бригантины. Я поднял голову и увидел перед собой капитана Бернардита, прижавшегося к песку в десятки шагов от корабельного днища. Последний залп оглушил капитана. На его поясе висел хорошо мне известный кожаный мешок. Первым ударом ножа я взрезал его спину, вторым распорол пояс и схватил мешок. Он был невелик и поместился за пазухой. С бортов бригантины свисали обрывки парусных шкотов. Отрезав несколько ярдов бечевки, я ползком вернулся к своему укрытию. До пещеры я добрался первым. Места для 4 человек в ней было достаточно. Сначала я поднял в пещеру раненого, затем вытащил из воды Эмили и Мортона. Все 4 мы улеглись на полу пещеры. Я подсушил оцаревший порох и перезарядил оружие. Вскоре стрельба прекратилась. Высунувшись из пещеры, я увидел болтающуюся на волнах шлюпку и в ней, к своему удивлению, шевелящегося Бернардита. Подивившись тому, что он не пошел на дно от удара ножом, я выстрелил в него из пистолета и уж точно не промазал. Он замер навсегда. Вскоре я увидел, как вражеский корвет подошел к косе. Солдаты собрали все оружие пиратов и сбросили в море их мертвые тела. Офицер скомандовал возвращение на борт. Еще через час корвет поднял паруса и, отойдя на несколько миль, встал в виду острова на якорь, очевидно, для подготовки к дальнему переходу. Оставив своих пленников в пещере, я обмотал веревку вокруг пояса и спрыгнул в воду. Убедившись, что спрятанный в расселине скалы груз Афейры цел и что ни одного живого существа поблизости нет, я растянулся на песке под утесом и проспал до утра. Наступал рассвет 22 апреля. Проснувшись, я пересчитал алмазы в замшевых футлярах. Их было 26 штук. Теперь я был богат, но часто я задумывался над тем, что даже крупное богатство не дало бы мне ни власти, ни влияния, ибо это было бы богатство в руках бездомного и безымянного бродяги, всюду преследуемого законом. Теперь представлялась возможность покрыть новым именем боль и стыд прежних унижений. «Эсквайр Фредерик Райленд, Виконт Ченсфилд», — сказал я себе. Звучит недурно, и обстоятельства удивительно благоприятны. В Англии никто не знает этого наследника. Итак, прощай, Леопард Грелли, бездомный Джакомо, приютский приемыш, контрабандист, солдат и разбойник. Прощай. Ты остался с разбитым черепом на дне. С борта французского корвета вскоре отдаст честь твоей могиле британский дворянин Виконт Ченсфилд, который отправится в Англию и вступит в свои законные наследственные права. Бумаги и документы оставались в нагрудном мешке у адвоката. Я добрался вплавь до скалы и позвал Мортона. Он услужливо прикрепил веревку к корням и помог мне взобраться в пещеру. Эмили с закрытыми глазами лежала на камнях. Под голову Фредерика Райленда она положила несколько веток, сорванных с куста. Мортон, где документы этого человека? Здесь. У меня за пазухой. Вот в этом мешке. Теперь давай его сюда. Весь этот твой мешок. Опустите топор. Умоляю вас. Зачем вам моя жизнь? Драгоценнейший, дорожайший и благороднейший мистер Карстар. Сохраните мне ее, сэр. И не будет такой услуги, какую я не оказал бы вам, высокочтимый сеньор. Умоляю вас. Хорошо. Если вздумаешь хитрить, я повешу тебя на твоих собственных кишках. Хорошо, хорошо. Слушай меня, червяк. Мы отправимся с тобой в Англию. Да. Уйдем мы отсюда на том самом корвете, что вчера уничтожил Офелию. Да. Я плененный пиратами наследный викон Ченсфильд, и ты в Бультоне введешь меня в мое наследство. Понял? Да. Боже мой, благородный сеньор, ну что же будет с настоящим наследником? С настоящим? Сейчас ты увидишь, судейская крыса. Подождите, подождите, прошу вас. Ты помолвлена с ним? Да. Хочешь спасти ему жизнь? Да. Станешь ты моей женой? Нет. Тогда я убью его. Ты поняла мой замысел? Да. Вы хотите завладеть именем и имуществом сэра Фредерика Райленда? Правильно. Крошка. Мистер Грейли. Отпусти мою руку. Мистер Грейли, сохраните ему жизнь. Я готова на все. Я готова назваться вашей женой. Боже мой. Это другое дело. А чем вы докажете, что не собираетесь обмануть меня? У меня нет никаких доказательств, кроме моего честного слова. Хотите, я поклянусь вам? Только оставьте его в живых и дайте мне выходить его. Идет, сеньорита. Пусть он дышит, ваш бывший жених. Но поправлять здоровье ему придется на этом уютном острове уже без вас. Мы отправляемся с вами в Ченсфильд. Бумаги я оставлю у себя. Теперь в путь, сеньорита. И прошу вас, ну-ка, обратитесь ко мне как следует. Что же вы молчите? Ну? Сэр Фредерик Райленд, я готова следовать за вами. Пока из обломков бригантины я сооружал небольшой плот, Эмили писала записку, где все объясняла раненому. Мы оставили ему ружье, запас пороху, некоторые инструменты и припасы, и, подняв над плотом белую тряпку, поплыли к корвету. Ночью, когда судно шло на север, я заметил, как Мортон делает какие-то записи в коричневой тетради. Я прочел ее очень внимательно и, выдернув несколько последних страниц, оставил тетрадь у себя. В Ченсфильде, во вновь наследованном кабинете, я вновь вручил ее Мортону. «В этом дневнике вы можете вернуться к изложению фактов», — сказал я ему, начиная с плавания на борту Бургундии. Первая часть вашего повествования, вплоть до схватки в каюте Афейра, остается в неприкосновенности. Но об острове не должно быть ни звука в этой тетради. И еще, не пишите, кем был на самом деле произведен поджог Бургунди. Ведь каюту нашу подпалил я, с помощью горевшей у нас лампы, столкнув ее на пол, перед тем, как выпрыгнуть на плотик. Мне было известно, что крюит-камера находится рядом с каютой. Кстати, вычислением координат острова я тоже обязан капитану Бургундии. Мир его праху. Мой взрыв, несомненно, вознес его с мостика прямо на небеса. На небеса. Еще несколько слов. Вы догадываетесь, что, осуществив свой план, я начал собирать в Бультоне своих друзей. Некоторых из них я назвал. Их прегрешения я беру на себя. Разумеется, легенду о прокаженном на острове я выдумал, чтобы предотвратить высадку на берег лишних людей. Выдумка эта особенно пригодилась, когда я узнал, что кроме сэра Фредерика спаслись два неизвестных члена экипажа «Черной стрелы». Мюррей — невымышленное лицо. Такой пассажир числился в списках погибших на Иль-де-Франс. Теперь оставьте меня наедине со священником. Голос исповедуемого смолк. Среди мертвой тишины поднялся новый пассажир Ориона. «Господа, и вы, сеньор Джакомо Дельяно, жестокая судьба отняла у вас право носить имя вашего отца. Вы превратили вашу жизнь в орудие мщения человечеству за совершенную им по отношению к вам несправедливость. Вы гнались за именем, но имя человека — это пустой звук, пустой сосуд, который наполняется содержанием только деяниями его носителя. Имя Фредерика Райленда вы связали с такими кровавыми и зловещими деяниями, что я от него отказываюсь. Кроме того, вы оставляете на этой земле ребенка, судьба коего могла бы уподобиться вашей, ибо рожденный под ложным именем, он тоже должен безвинно лишиться права носить его. Я не хочу множить цепи зла и несчастья на земле. Я окончательно принял решение сохранить за вашим наследником все то, что вы сами желали оставить ему в удел. Извольте назначить опекунами сэра Чарльза угодных вам лиц. А мой долг — залечить душевные раны той, чье имя достойно стать рядом с именами героинь древности. Ничто вокруг нее, ни люди, ни имена, ни страна, ни дом не должно омрачать воспоминаниями ее будущее счастье, которое я постараюсь создать ей под своим новым именем. В тишине, наступившей после обвала пещерного свода, капитан Бернардита стряхнул с себя землю и, убедившись, что ребенок в его руках дышит, положил мальчика на пол рядом с собой. Достав из кармана огниво, капитан высек искру и поджег подвернувшуюся под руку щепку. Огонек озарил осевший свод. Бернардита понял, что перед ним могила Педро, а гранитная глыба легла памятником его последнему, единственному товарищу. Он прочитал полузабытые слова молитвы и затем начал осматривать пещеру. Разгребая землю, Бернардита отыскал топор, железную мотыгу и дубовый шест. Затем наткнулся на вязанку дров, приготовленную для костра. Наконец капитан откопал небольшой запас провизии, который Педро держал под руками на ближайшие два дня. Этот запас при экономном расходовании мог поддержать жизнь Бернардита и ребенка в течение 9-10 дней. Но тревожила ненадежность тысячетонного потолка пещеры и полное отсутствие воды. Расстелив на каменном полу кожаную куртку, Бернардита лег, положил голову ребенка к себе на плечо и на несколько часов забылся сном. Роберт Паттерсон и Ричард Томпсон вошли в каюту нового пассажира брига. Они застали его за разбором бумаг и документов на имя виргинца мистера Альфреда Мюррея. «Мы пришли предложить вам принять на себя руководство экспедицией, сэр Фредерик Райленд. И просим вас, мистер Томпсон, начиная с нынешней ночи, я не имею больше ничего общего с только что произнесенным именем. Я оставлю в силе все документы, подписанные в вашем присутствии и засвидетельствованные вами, Мортоном и священником. Своей подписью я удостоверил, что действительно являюсь Альфредом Мюрреем, потомственным колонистом из Виргинии. Бумаги имеют строго законный характер. Если джентльменам угодно, то после кончины сэра Фредерика Райленда я, Альфред Мюррей готов принять на себя временную роль руководителя экспедиции, чтобы подготовить ее к обратному плаванию. Впрочем, на мой взгляд, капитан Брентлей выполнил бы эту задачу лучше меня. Я прошу вас еще раз хладнокровно и серьезно обдумать это решение. Хотя высоко ценю и отлично понимаю его мотивы. Ваш отказ от наследства может вызвать страшный крах. Или же мрачные операции, задуманные прежним хозяином, будут осуществляться и впредь во вред обществу. Мистер Томпсон, должен признаться, что меня это совершенно не касается. У меня есть другие обязанности перед Богом и людьми. В Америке, на лоне девственной природы, я надеюсь создать небольшую колонию равенства и справедливости, труда и разума. Паттерсон с облегчением вздохнул, выслушав Мюррея. Речь Ричарда привела его в немалое беспокойство и озлобила против сына своего старого друга. «Щенок», — подумал он про себя, — «жалкий судейский краснобай, болтун, путающийся под ногами деловых людей. Черт с ним, с этим истинным Райлендом, который начитался французских книжонок и бредит справедливостью. Он был бы только помехой в наших делах. Это не коммерсант. А вот если бы мощная энергия того, кто сейчас умирает на бриге, не спасла, например, банка Ленди, то тебе, болтун Ричард, быть бы сейчас либо грошовым клерком, либо чужим подъемщиком». И Паттерсон продолжал уже вслух. «Господа, сама церковь в лице нашего викария благословила благоразумное и благородное решение мистера Мюррея, но меня тревожит другая мысль. Дело в том, что умирающий весьма своеобразно распорядился векселем банкира Ленди. Он завещал вексель корсару Бернардито Луису. Как вы полагаете, мистер Мюррей, пожелает ли Бернардито Луис изъять из банка всю эту огромную сумму?» «Полагаю, что Бернардито отнюдь не захочет создавать затруднений Бультонскому банку. Вероятно, он укажет адрес, куда банк сможет частями высылать ему эти деньги. Он собирается построить себе гасиенду где-нибудь в Южной Америке и отдохнуть от забот и трудов. Ему уже 50 лет. Быть может, в Америке мы еще станем соседями. Погода, кажется, прояснилась. Я собираюсь отправиться с Эмили на остров, чтобы уведомить Бернардита и Педро о новом обороте событий. Теперь им ничто не помешает принять участие в нашем плавании. Нужно скорее вернуть мальчика на корабль, чтобы отец успел проститься с ним. А вот и доктор. Каково положение раненого, мистер Грейсвелл?» Доктор, усталый и бледный, поверх очков оглядел собеседников своими близорукими глазами. «Господа, наступает кризис. Сэр Фредерик едва ли доживет до завтрашнего вечера.